Пощечина. Сниматься в эпизоде «Упавший башмак» Степка согласился с восторгом. Федя отпросил его у Ксении, чтобы не водить нынче в детский сад. Пошли к Оле. Борис оказался уже там. Они с Олей готовились проявлять вчерашнюю пленку. Борис небрежно сказал: «Ты забирай камеру, да топайте со Степкой вдвоем. Там дело-то всего на 2 минуты, чего все оравы идти?» Федя добродушно хмыкнул про себя. Борька не упустит случая побыть с Оленькой вдвоем. Ладно уж. В конце концов, самостоятельно поработать камерой — тоже хорошее дело. «Экспонометр не бери, лишняя возня», — посоветовала Оля. «Ставь на солнце диафрагму 16, а в тени 8. А телевик возьми на всякий случай. И это не забудь». Это небольшой, с елочную хлопушку баллончик с карбозолью. После стычки на улице Репина химсредства всегда брали с собой, если шли на съемку. Федя сунул баллончик за резинку на поясе, выпустил майку поверх трусов, положил в задний карман телевичок-насадку. «О, а сандаль-то? Что Степка ловить будет?» «Вон там, на полке», — засмеялась Оля. «Встрепанный Нил примчался ни свет ни заря, специально принес. А то, говорит, опять из-за меня дело сорвется». «А где он сам-то?» «Движет искусство», — сообщил Борис. «Пошли со Славой на пустырь, где прадедушкина стена. Миссисипи будет красить забор, а Слава писать шедевр. Они вчера договорились». «А почему не у церкви?» «Чтобы никто не отвлекал от творческого процесса». «Степан, поехали тоже двигать искусство». Степка прыгнул на багажник, и они покатили на берег Ковжи. Именно там, у старинной беседки над обрывом, архитектурный памятник, Федя решил снять падение Нилкиной сандалии. Степка, он умница, артистом будет. Сразу понял, что от него требуется. Очень натурально оглядывал заречные окрестности, пустил с берега бумажного голубка, помахал ему рукой, сел в траву и весело удивился, когда к ногам его шлепнулась растоптанная сандалия. Глянул в небо, сделал вид, что заметил пролетающего Нилку, вскочил, радостно швырнул сандалию вверх. То, как Нилка ловит ее в небе, снимут потом. Вся сценка заняла 20 секунд, не больше. «Отлично, Степ! А давай снимем дубль, для подстраховки». Честно говоря, просто хотелось поснимать еще. «Давай теперь так, будто ты сандаль прямо в руки ловишь». «Давай!» — возликовал Степка. Федя забрался на перила восьмигранной беседки, прислонился к обшарпанной штукатурке колонны. В правую руку взял камеру, нацелился. Левый собрался швырнуть вверх сандалию. «Внимание!» Степка с готовностью задрал вверх голову. «Кто, мол, там летит под облаками?» Но Федя с досадой сказал: «Стоп! Накладочка!» Потому что позади Степки, шагах в 20, на берегу появилась группа ребят с воспитательницей. Наверное, из городского летнего лагеря. Хотя нет, скорее интернатские или детдомовские. Девочки в мешковатых клетчатых платьях, мальчишки в потертой школьной форме. В такую-то жару. Даже издалека заметна печать казармы и сиротства, которая лежит на таких вот пацанах. А может, все-таки снять их? Вдруг пригодится для какой-нибудь монтажной перебивки. Высокая воспитательница среди блеклых своих питомцев ярко выделялась цветным, будто клумба платьем, и широкой соломенной шляпой. Она громко и раздраженно вещала: «Теперь посмотрим на тот берег. По генеральному плану...» «Я сказала, посмотрим на тот берег, Южаков!» «По генеральному плану развития города Устальска, утвержденному сессией облсовета, на том берегу...» Нет, к хорошим и лирическим эпизодам эти кадры, конечно, не отнести. Но для юмора, видимо, сгодятся. Тетка похожа на Фрёкенбок из мультика про Карлсона. Федя пожужжал камерой. На него и на Степку не обращали внимания. Скорее всего, просто не видели. Да, забавные будут кадры, как воспитательница старается, а ребятам ее лекция до лампочки. Только дядька, появившийся на заднем плане, нарушает композицию кадра. Тьфу ты, еще и в милицейской форме. Надо снять ребят и наставницу покрупнее. Федя навинтил телевичок, подзавел пружину и ухватил группу в рамку видоискателя. «Микрорайон, в котором предусмотрены все удобства, в том числе и центр эстетического воспитания детей, которые...» «Да что это такое? Вам не эстетическое воспитание, а свинокомплекс нужен! Южаков, иди сюда! Я кому сказала?» Мальчишка Нилкиного возраста в большом, не по росту костюме, волоча ноги, подошел. «Ты почему башкой вертишь и других отвлекаешь, когда я рассказываю? Ты долго будешь нервы людям мотать, свинья такая! Опусти руки!» Мальчишка что-то бормотнул. «Опусти руки, я сказала!» Тот и руки, и голову уронил. Воспитательница пальцем подняла его лицо за подбородок, хлестко ударила по щеке. Степка тихо вскрикнул. Федя поймал себя на том, что все еще жмет кнопку спуска. И прежде чем он выключил камеру и кинулся, рослая цветастая тетка ударила мальчика еще несколько раз, рванула вниз локоть, которым тот закрылся, и с двух сторон хлестанула так, что голова мальчишки дернулась туда-сюда, будто на резинке. «Вы что делаете?» — Федя орал это уже в полете, когда прыгнул с перил. «Как вы смеете?» Он врезался в толпу, мельком увидел распахнутые глаза и открытые рты ребят. И крупно, в бисере пота, в подтаявшей косметике, лицо интернатской дамы. Она не испугалась, возвела выщипанные брови. «Это что за явление? Заступник, надо же, за Южакова заступается!» «Какое вы имеете право?» — яростно сказал Федя. Он и сам не ожидал в себе такого гневного клокотания. «Среди бела дня! Силы много, да?» «На тебя хватит, сопляк!» Она решительно надвинулась. Федя держал камеру у груди, машинально нажал спуск. «Он еще и снимает!» — взвизгнула дама. «Шпион паршивый! Я узнаю, с какой школы!» «Я тоже узнаю, откуда вы! Пленка не соврет!» «А в чем дело, граждане?» Это был веселый и мужественный голос. Рядом возник тот самый милиционер. Вот счастье-то! «Товарищ старший лейтенант, она мальчика била, по лицу, прямо на глазах у всех!» У старшего лейтенанта было славное, смелое лицо, красивое даже. Впалые щеки, сросшиеся брови, прямой нос над крепким ртом, темная полоска усиков на верхней губе. Краешком сознания Федя отметил про себя, что милиционер похож на офицера-подводника из какого-то старого фильма про войну. «Как она смеет издеваться? Вы составьте протокол!» «Протокол?» Старший лейтенант повел по лицам взглядом, в котором была смесь дружелюбия и служебной строгости. «А что случилось, Ия Григорьевна?» «Ия Григорьевна!» — ударила по Феде. «Знакомый, значит, вот вляпался!» Симпатичность старшего лейтенанта вмиг потускнела. «Но все же он, милиция, он же должен!» «Она ударила!» — с болезненным выдохом произнес Федя. Стеклянным голосом Ия Григорьевна произнесла. «Дети, я кого-нибудь била? Я вас спрашиваю официально!» «Не-не!» — раздалось робко и в разнобой. «Интернатское воспитание. Вот и заступайся за них!» «Она била!» — звонко сказал Степка. Он стоял в шагах в пяти позади Феди. Уже ясно понимая, что справедливости здесь не будет, Федя сказал с обидой и горьким злорадством. «Ладно, пленка покажет!» Ия Григорьевна обратила к старшему лейтенанту блестящее от оскорбленности и капелек лицо. «Товарищ милиционер, разве детям разрешено вести съемку посторонних лиц?» «А у тебя есть разрешение?» Старший лейтенант глянул на Федю без симпатии. «Какое разрешение? И при чем тут я? Это же она!» «Разберемся», — казенно пообещал милиционер. «Дай-ка сюда аппарат». «Зачем?» «Дай, говорю!» — неожиданно рявкнул он. От этого вскрика все вокруг будто рассыпалось на осколки и сложилось уже по-иному. Был теперь перед Федей дембель. Не такой откровенный, как другие. Без толстой шеи и казарменной рожи, но все равно безжалостный, непробиваемый. Дальше шло так, словно кто-то другой вселился в Федю, стремительный, пружинистый и находчивый. «Степка, Федя рывком обернулся. «Лови! Беги к Ольге! Спасайте кассету!» Степка, ну до чего же молодец! Поймал камеру в ладони и рванулся прочь, не потратив ни мига. И прошло секунды 3-4, прежде чем Ия Григорьевна завопила по-базарному. «Дети! Держите негодяя!» Несколько мальчишек переглянулись и кинулись за Степкой. Гады, Халуи проклятые! И они бы догнали, но Степка оказался умнее. Добежав до беседки, рванул на себя прислоненного к перилам Росинанта. С натугой толкнул его, встал на педаль, просунул под раму другую ногу и поехал так, вихляя и отчаянно переваливаясь на педалях. Его и сейчас догнали бы, уже тянулись на бегу к багажнику. Но тропинка пошла под уклон. Дребезжащий Росинант набрал скорость и унес на себе Степку в беседочный переулок, откуда дорога на Песчаную, а потом на улицу Декабристов. «Да катит! Господи, он же ездить-то еще толком не умеет на большом велосипеде. И камера в руке, и за руль держаться надо. А если встречная машина? Спаси и сохрани!» Федя сунул в вырез майки ладонь, сжал крестик. Крепкая рука ухватила его за локоть, стиснула до боли, рванула. Федя вскрикнул, крестик вырвался из-за ворота, закачался поверх пятнисто-красной майки. «Любитель кинотрюков, значит? Каскадеры, кинопогони?» Старший лейтенант говорил с легким придыханием. «Пустите!» Федя отчаянно дернулся. Милиционер сказал воспитательнице и мальчишкам, которые вернулись с виноватыми лицами. «Сопротивление сотруднику правоохранительных органов. Будьте свидетелями в случае чего». «Вы не право охраняете, а знакомую преступницу!» «Разберемся в отделении, кто преступница, а кто малолетний уголовник». Он взял Федин локоть на излом. «Больно так». Федя вскрикнул. «И что делать-то?» Пошел, даже почти побежал за своим мучителем, когда тот широкими шагами двинулся от ребят и воспитательницы. Сперва по берегу, потом по улице Красных Партизан, что тянулась вдоль реки. «Больно же!» — сказал Федя сквозь зубы. «Еще больнее будет», — пообещал старший лейтенант. И добавил издевательски. «Кинорепортеры должны уметь страдать. Им даже пули достаются. В горячих точках планеты». Ярость рывком поднялась в Феде, вместе со слезами. И все другие чувства пропали. И унижение от того, что смотрят прохожие, и боязнь. Даже страх за Степку на миг забылся. «В горячих точках? Это где вы на БТРах на беззащитных людей, да?» «Ох ты, сволочь! Сам!» И опять вскрикнул от резкой боли в локте. «Оскорбление сотрудника при исполнении. Ну, мотай, мотай себе дело, крепче пришьют». «Еще посмотрим, кому пришьют! За издевательство!» Ни малейшего сомнения в конечной справедливости у Феди не было. Пусть суд, пусть всякие следователи и прокуроры. Он все равно докажет, как она била, и как этот дембель проклятый кинулся на него. Одна лавочка, и этот тип в фуражке с кокардой, и визгливая Ия. Ворон ворону глаз не выклюет. Ничего, правда свое возьмет, лишь бы доехал Степка. Федя свободной рукой опять взялся за крестик. «Значит, в Бога веришь? Ну-ну, проси его». «А в кого мне верить? В ОМОН с дубинками?» Неудержимая ненависть звенела в нем. Неужели это он, Федька Кроев, осторожный, никогда не лезущий в драки? Перестраховщик? Вот значит, как это бывает, когда ни капли страха. Когда пусть убивают, а ты будешь орать им в рожу все, что думаешь. Всем этим, для кого чужое мучение, сладкая радость. Кто считает себя хозяином жизни, потому что у него резиновая палка. Кто убил Мишу. Кто довел нашу жизнь до того, что Нилку чуть не увезли в чужую Америку. Он пошел медленнее. Вскрикнул опять от боли в локте, но уперся. Ненависть сильнее боли. Сказал сквозь слезы. «Сломайте руку! Ответите!» «Сломаем, что надо. Не таких ломали». «Пусть ломает, гад!» Федя решил, что потеряет сознание, но с места больше не двинется. Уперся опять. Кажется, трещала кость. «Дембель проклятый! Все равно не пойду!» Но отделение было уже рядом. Уютный такой особнячок с колоннами у входа. Старший лейтенант перехватил Федю под мышку, ботинком двинул дверь, толкнул пленника головой вперед. И, пролетая через тамбур, Федя ощутил тяжелый, с оттяжкой удар по пояснице. Тягучая боль заполнила спину, живот, сбило дыхание. Федя влетел в светлое, с желтым полом помещение, грудью ударился о полированный барьер. От муки, от унижения, от ярости он потерял голос, выговаривал с хрипом. «Фашисты!» Мокрыми глазами увидел за барьером дежурного, белобрысого молодого дядьку, у которого сквозь редкие волосы просвечивала на голове нежно-розовая кожа. Блестели на серой рубашке старшинские погоны. Дежурный не удивился. Даже голову поднял не сразу. Федя прижался к барьеру боком. Закусил губу, согнулся, прижал к животу локоть, стараясь унять боль. Ощутил рукой под майкой баллончик. Старший лейтенант опять ухватил Федю за плечо, открыл низкую дверцу, толкнул его за барьер. «Вот такой ярко-красный фрукт! Оформи, Юра! Дело, видать, непростое, но пока так. Нарушение общественного порядка, сопротивление, оскорбление сотрудника...» Белобрысый старшина Юра лениво предложил. «Так, может, в детскую комнату?» «Нет, я же говорю, непростое дело, надо узнать кое-что». Старшина из ящика стола вынул широкую бумагу. Мельком глянул бледными глазами на Федю. Вздохнул. «Фамилия?» Федя молчал. «Фамилия, спрашиваю?» «Чья?» — всхлипывая, сказал Федя. «Вот этого лейтенанта, который меня ударил!» Старшина посмотрел на Фединого мучителя. «Может, малость добавить? Легонько так». «Обожди», — сказал тот. И обратился к Феде. «Ты совсем шизик, что ли? В колонию захотел?» Федя отошел на шаг, прислонился к стене. Все равно скрутят, сомнут, но хоть несколько секунд он будет отбиваться. Надо протянуть время, чтобы спрятали пленку. Господи, только бы доехал Степка, только бы не разбился. «Будешь говорить?» «Адвоката давайте», — хрипло сказал Федя. «Сейчас полагается, если арестовывают, то чтобы сразу адвокат был». Они посмеялись. Негромко так, утомленно даже. «Грамотный», — сказал старшина. «Интеллигенция, сразу видать». «Говорят, Мишу так же травили. Интеллигенция». «Верующий к тому же интеллигенция», — заметил старший лейтенант. «А все равно дурак». «Как мы тебе адвоката вызовем, если не знаем твоей фамилии?» «А вот так! При нем и скажу!» Конечно, даже сейчас, в ярости и слезах, Федя понимал, что никаких адвокатов, попавшим в милицию мальчишкам, не полагается. Но подчиниться, назвать себя, значит признать их власть. Их право хватать, издеваться, бить вот так подло, без свидетелей. Не дождутся. Пусть хоть убивают, потом сильнее будет расплата. Господи, только бы доехал Степка. «Совсем недоумок», — сказал старший лейтенант почти сочувственно. «Мы ж тебя все равно не выпустим одного, без родителей. Хоть неделю молчи, будешь сидеть, пока не скажешь». «А вот и давайте!» — подавился слезой, крикнул Федя. «Пустите к телефону, я сам родителям позвоню». Это была мысль. Звонок на работу отцу. Маме не надо, она сразу в панику. Только крикнуть: «Папа, меня схватили ни за что, он меня ударил!» Старший лейтенант и старшина что-то смекнули. «Может, тебе персональную машину вызвать?» — сказал старшина. И потрогал на подбородке розовый прыщ, поморщился. «Чтоб ты прямо к папочке поехал!» «Можно и машину», — подключился старший лейтенант. «Серьезно, даже вкрадчиво. К маме-папе отвезем, даже фамилию спрашивать не будем. Только пленочку отдашь. Идет?» «Боитесь», — презрительно сказал Федя. «За тебя боимся, несмышленыш». Старший лейтенант захихикал, и храброе лицо его стало глуповатым. «Ты хоть напряги извилины-то, подумай малость. Ты откуда снимал? С высокого берега. Заречную часть, там же ТЭЦ». «Закрытый объект. Это никому нельзя, даже настоящим киношникам. Уголовное дело. Знаешь, что такое закрытые объекты?» «Объект по имени Ия Григорьевна, которая, как и вы, пацанов бьет. Только не украдкой, а нахально, привыкла». Старшина оставил прыщ и растерянно глянул на офицера. Тот рывком подался к Феде. «Ах ты!» Но резко, будто школьный звонок, загремел телефон. Старшина схватил трубку. «Дежурный старшина Сутулов». «Да, товарищ капитан». «Никак нет». «Старший лейтенант Щагов?» «Так точно, здесь». «Есть, доложу». Он опустил трубку. Сказал старшему лейтенанту по фамилии Щагов. «Валерий Павлович, капитан передал, что Галуцкий вас подменит, так что, говорит, можете вечером гулять». «Ну, Юрочка, ты меня обрадовал. Именинное сердце». Щагов уже рассеянно, сквозь мысли о своих делах, взглянул на Федю. «А с ним надо что-то делать». «Да чё нянчиться-то? Давайте я...» «Нет, постой. Мало ли что. Пускай посидит, подумает. Глядишь и вспомнит анкетные данные». Старшина Сутулов снова надавил прыщ, будто кнопку звонка. Поморщился почти с удовольствием. И вдруг обрадовался новой мысли. «Валер Павлович, а если Фому попросить? Он же на этом деле артист же». «А Фома здесь?» — радостно оживился Щагов. «Туточки, с утра для профилактики, ну и за это за самое». «Ну давай, только не сразу, пусть обмякнет малость». Федя понял, говорят про него. Непонятное что-то, опасное. И как не о человеке, а будто о подопытной лягушке. Все равно не испугает. Он брыкнулся, когда старшина сказал: «А ну, пошли!» И придвинулся к нему. Но твердые руки ухватили Федю за плечо, за шею, рывком двинули в боковой коридорчик, дали слегка по затылку и толкнули в камеру. Да, это была камера. А что же еще? Комнатка с изгаженной надписями штукатуркой, с двумя дощатыми нарами у стен. Без окон. Только в двери зарешеченный квадратик, закрытый снаружи. Горела замызганная лампочка в проволочном чехле. Пахло мочой, как в давно немытом школьном туалете. Тюрьма. Подтверждая это, забитой жестяными листами дверью брякнул засов. С полминуты Федя стоял посреди камеры. Тупо смотрел на дверь. Может, все это сон? Разве бывает наяву, чтобы хорошее утро, лето, веселый Степка прыгает на берегу, и вдруг трах, все кубарем. И тюрьма. За что? Будь у него граната, без малейшего сомнения шарахнул бы в дверь, чтобы и себя, и тех. Но вместо гранаты лишь баллончик с карбозолью торчал за резинкой. Что он против этой силы? Хорошо хоть что не обыскали, а то бы ко всему вдобавок химоружие, террорист. «Сволочи!» — громко сказал Федя в дверь. Но это был уже последний всплеск ярости. Она уходила, уступая место горькой усталости. Нет, страха не было по-прежнему, но ослабела, пропала совсем тугая пружина праведной злости. Та, что давала силу. Теперь навалилась беспомощность, унылая, похожая на тягучую боль, которая все еще стонала в животе и пояснице. Федя снова всхлипнул, осторожно сел на краешек нар. Еще и ногу саднило. Он посмотрел. Надо же, ободрал как. Непонятно, когда и где. А наплевать. Итак, он заключенный. Когда же это кончится? И как? Если Степка благополучно добрался до Оли, тогда ясно, Борис уже кричит в телефон. «Виктор Григорьевич, Федю милиция схватила!» «Да ничего не натворил, снимал, как интернатская воспитательница мальчишку бьет, а та жаловаться милиционеру. Степка прибежал, рассказал». Федин папа, он ведь понимает, что к чему. Он не будет, как другие отцы, орать на сына. «Уже до милиции докатился, мерзавец!» Он умеет говорить с дембелями, какие бы погоны они ни носили. Уж если разобрался с теми, кто погубил Мишу, здесь тем более. Скорее всего, он уже ловит на обочине попутку, чтобы мчаться сперва за Степкой, а потом искать Федю. Он понимает, конечно, что сына не потащат далеко от места происшествия, доставят в ближайшее отделение. Разыщет. И тогда отец знает, как быть. Есть суд, есть газеты. Но это если Степка доехал. А если... И та тревога, что приходила толчками, сквозь обиду и горячую злость сопротивления, сквозь боль, теперь вдруг хлынула на Федю, заглушая все остальное. Степка же почти не умеет ездить. На любом камне, на любой кочке, с колес. Хорошо, если просто в траву. А если уже воет сиреной скорая? А если еще хуже? Лежит он в переулке, где нет прохожих, и... «Господи, спаси и сохрани!» — вновь всколыхнулась Федя. «А что же делать-то? Нет страшнее пытки, чем неизвестность. Застучать в дверь? Поехали, я отдам пленку. А там уж как-нибудь. Главное узнать, что со Степкой. Если с ним что-нибудь случилось, я же за всю жизнь себе это не прощу. Но я же не знал, что он скочит на велосипед. Знал, не знал. Какая разница? Так что сдаваться теперь? Степка дороже, всех пленок дороже и всякой гордости. А может, с ним все в порядке?» Лязгнула дверь. Федя сжался. Дверь отошла не широко, в нее кого-то протолкнули. Парня какого-то. Небольшого, косоплечего, лет 18. С головой и лицом явного дебила. Этого еще не хватало. У парня почти не было лба. Короткая, как у зэка, стрижка начиналась у самых надбровных дуг, выпуклых, розовых и безволосых. Нос напоминал грецкий орех с дырками. Широкий рот обвисал нижней губой над маленьким подбородком. Парень постоял, оглядел камеру сидящими близко у носа глазками, воткнулся ими в Федю, сказал добродушно. «Привет, корешок! Давно тут-то?» Федя промолчал. Парень был в замызганной длинной майке бурого цвета, в мятых штанах и полуботинках без шнурков. Даже за несколько шагов несло от этого типа вонью немытого тела и гадким запахом изо рта. «Видать, неопытный», — понимающе произнес парень. Глаза на его нелепом лице были не такие уж и глупые, пожалуй, хитрые. «Первый раз, что ли?» Федя хрипло сказал. «А что, похож я на рецидивиста?» «Снаружи она ведь не всегда видать, кто он есть в натуре», — рассудил парень. «Знал я одного вроде тебя. Чистенький, симпатичненький. Просто мамин отличник. Пальчики оближешь. Сразу по трем статьям в спецуху пошел. В том числе за групповое. Ты по какому делу?» «По политическому», — буркнул Федя. Парень, видать, не понял злого юмора. Покивал. «Неформал, значит. Тот-то я гляжу с крестиком». Федя торопливо сунул крестик под майку. Парень, вихляясь в суставах и напевая, прошелся по камере. Сел наискосок от Феди. «Ну, давай знакомиться. Звать-то как?» «А тебе зачем?» Федя отодвинулся к стене. А в голове толклось: «Степка, Степка». «Слышь, кореш, ты чё?» Парень ласково выдал словечко вроде «выпендриваешься», только покрепче. «Ты уясни, тут и ведь не на воле, свои законы. С соседями надо жить задушевно, а то разотрут на повидло. Понял?» Федя понял, что парень не отстанет, плотнее прижался к стене. «Степка, хоть бы доехал». «Ну так звать-то как?» Парень дыхнул новой порцией гнили. «Меня, значит, Дрюня. Фомков по фамилии. Ну?» Он протянул немытую ладонь. «Фома?» — вырвалось у Феди. «Ты чё?» — глазки у парня дернулись. «Слыхал разве?» Злость опять горячо толкнула Федю. «Подсадная утка? Читал про таких. Значит, эти тебя нарочно сюда сунули, чтобы расколоть меня, да?» Фома посидел секунду неподвижно. Потом хлопнул губами, зацепил скрюченными пальцами ворот, рванул майку чуть не до пупа, заверещал. «Падла! Ты чё? Ты спроси хоть кого! Фома когда стучал на своих? Спроси, фраер, а? Ты за кого меня держишь, сявка? Убью!» Федя вдавился в штукатурку до боли в плече. Он понимал, что Фома психует по сценарию, но все равно было жутко. Фома надвигался. Федя вскинул на нары ноги, сжался в комок. Фома вдруг замолчал. Решил, видать, что мальчик спекся. Выпрямился, ухмыльнулся. «Да ладно, не трепыхайся, не трона. Так давай колись, пацан, по-быстрому. Мне тут и сидеть с тобой некогда. Делов на воле под завязку». Он чиркнул пальцем по тощему горлу. «Ну, имя, фамилия, место жительства». Глядя на Фому из-за ободранного колена, Федя сказал через силу. «А еще чего? Национальность, партийность, образование?» заверещал опять Фома, но будто спохватился. Сделался укоризненно ласковым. «Ай, мальчик, не уважаешь ты старших! Придется наказать!» Он сдернул с ноги растоптанный полуботинок, вытер подошву о штаны. «Ну-ка, сними трусики! Будем чик-чик!» «Помогите!» — хотел крикнуть Федя, но в горле словно песок. «Да и кто поможет? Эти? Только обрадуются!» «Уйди, свинья!» — сказал Федя отчаянным шепотом и крупно задрожал от стыда и отвращения. Фома аккуратно поставил башмак на доски. Осклабился, гнусно заблестел глазками. «Уй, какая трепыхалистая рыбка! Люблю таких! Дай-ка я тебя потрогаю!» Он зачем-то подышал на грязные ладони, вытер их о засаленную майку, потянулся к Феде. Федя стремительно выбросил вперед ноги, чтобы ударить, отшвырнуть гада. Ноги беспомощно ушли в пустоту. Ловко увернувшийся Фома надвинулся вплотную, потным телом, запахом, тяжестью. «Тихо-тихо, рыбонька!» Он сжал правую Федину руку. И тогда левой рукой Федя рванул из-под майки баллончик и шипучей струей прямо в рожу. Фома, хватаясь за голову, за горло, покатился по полу. Сразу же загремела дверь. И теперь Федя, словно опять же не Федя, а кто-то другой, стремительный, знающий, что делать, метнулся к двери, вжался в косяк. И когда железная створка начала отодвигаться, он рванулся в просвет. Кажется, сшиб с ног старшину Сутулова, промчался по коридору, коленями и животом ударил в низкую дверцу барьера, проскочил мимо остолбеневшего Щагова. «На солнце! На свободу!»